Глава 50. Что такое законы жанра? Это когда все идет так, как в тупой мелодраме, как будто ты притягиваешь к себе неприятности. Тогда главная героиня — это я. Спустившись вниз, я улыбнулась Дороти и пошла сама открывать дверь, за которой стояли мои подруги. Не говоря ни слова, обе подхватили меня под руки и потащили обратно в спальню. Когда я очутилась сидящей на постели, на меня посыпались вопросы и обвинения. «Лив совсем охренела!» — кричала Кори. «Да я чуть с ума не сошла!» — вторила ей Реджи. «Стоп!» — я подняла руку и остановила поток ругательств. «Что это значит?» «И она еще спрашивает. Нет, ты представляешь?» Обратилась Кори к Реджи, и та недовольно сжала губы. «В чем дело-то?» — недоуменно спрашивала их. «И так, значит, сбежала от папы к этому мудаку, провела с ним ночь и день, а теперь еще сидишь с видом оскорбленной девственницы. Мне тебе врезать хочется!» Сжав руки в кулаки, заорала Кори. «Это вас не касается», — сухо ответила я и встала, поправляя свое платье. «Закончили. Ни одна из вас не проронит и слова, почему я приехала. Вам все ясно?» Выжидающе посмотрела на обеих девушек. «Блядь, у меня слов нет», — покачала головой Кори. «Дон, к твоему сведению, обжимался вчера вечером с девушкой, пока она его не удовлетворила в туалете. А потом уехал тебе вешать лапшу на уши. Ты как безмозглая курица повелась, ты...» «Хватит. Я точно знаю, что это ложь», — зло оборвала я подругу. «Нет, детка, вчера вечером мы все были в квартире. И Коул привел с собой двух девушек. Они ужинали в ресторане, пока Грант куда-то не уехал. Но затем вернулся и напивался вместе с нами, а эта шлюха гладила его, что-то шептала, он кивал ей и улыбался. А потом он схватил ее и потащил за собой. Через какое-то время она вернулась, крайне довольная, и сказала, что Грант просто жеребец, а его тату сводит с ума», — тихо рассказал Реджи. «Драма, говорите?» «Трагедия. Долбанный Шекспир. Ведь весь страх окатил меня с ног до головы, что я не могла проронить и слова, только задыхалась от предательства внутри. «И чтоб ты знала, спор продолжается. Так сказала Дэми, эта девушка Нейта, хотя она ему пригрозила, что расстанется с ним. Но он не послушал, ты до сих пор трофей», — подлила масло в огонь Кори с торжествующим видом, смотря на меня. «Нет, он же говорил, показывал», — прошептала я и села на постель. «Почему не больно? Почему только холод внутри, а тело готово упасть в обморок?» Я посмотрела на свои руки, которые дрожали, и сцепила их в замок. «Расслабилась малышка Ливи?» — ехидно спросил внутренний голос. «Вот и получай». И опять я осталась на грани добра и зла. Не могла признаться девочкам, что им полностью не верю. Сомнения одолевали меня. Ведь я любила его. Даже сейчас любила. Он объяснит все, он неплохой, он предатель, игрок. Душа опустилась куда-то вниз, а сердце выровняло свой ход. Я подняла голову на ожидающих от меня бурной реакции подруг и облизала губы. «И что вы от меня ждете?» — с сарказмом спросила я. «Тебя это не трогает?» — удивилась Кори. «Тобой опять играют, как мячиком». «Лив, детка, я много узнала у леса, и Грант, как бы это помягче сказать...» «Зачем помягче?» — усмехнулась Кори. «Лучше сказать, как есть, чтобы у нашей принцессы корона упала, а ее розовые очки разбились. Лес сказал Реджи, что тут еще замешан Винс. Это дело чести не отдать тебя ему, ведь Грант — король, мать его. Он же гроза девчонок. А у них, как мы поняли, довольно долгая история. Его цель — добиться твоего щенячьего взгляда и уверить в своей любви, не дать тебе жить дальше и разрушить тебя полностью. Заткнись!» — оборвала ее и зажала уши руками. «Хватит! Винс тут ни при чем!» «Лив, мне очень жаль, но это правда. И еще одно. Твой отец и мать леса спланировали вашу свадьбу, и Грант об этом знает. Еще он знает о многом. И о том, что ты с Винсом только потому, что волнуешься за него. Он однажды был в офисе, когда ты говорила с лесом перед рестораном и твоим подарком в виде слабительного. И они спланировали все, чтобы Грант выиграл. «Все ложь, до единого слова», — печально произнесла Реджи. «Ведь должны быть слезы, должно быть раскаяние за свою глупость. Но ничего. Только прикусила губу, чтобы понять, это реальность или я нахожусь в другом мире. Кровь во рту подсказала, что это жестокая жизнь, моя жизнь». Прикрыв глаза на секунду, я увидела, как перед ними снова пронесся этот день. И сейчас стало больно, обидно, страшно. Как долго могу я быть идиоткой? Вечно. Надо покончить со всем. Просто поставить жирную точку, не запятую, не двоеточие, а точку. «Девочки!» В комнату постучала Патриция, и я открыла глаза. «Господи, как же мне тебя жаль, Патриция! Ты живешь в окружении таких акул, о которых даже не подозреваешь. Как тебе удалось родить такого ублюдка? Почему ты его защищаешь? Почему ты стала той, кем бредит отец? Все из-за тебя!» Проносилось в голове, пока женщина нам что-то говорила. «Лив, пора спускаться!» Меня погладила по плечу Реджи, и я моргнула, переводя на нее взгляд. «Хорошо», — бесцветно ответила я и встала. «Лив, с тобой все хорошо?» — осторожно спросила Кори. «Ты спрашиваешь? Смеешься надо мной? Или нравится, когда я плачу? Нет, я не в порядке. Но буду. Это обещаю. Себе». «Конечно», — улыбнулась я. «Вот это выражение лица означает, что ужин окончится как минимум чьей-то смертью», — усмехнулась Кори. «Свадьбой, дорогая. Этот ужин окончится свадьбой. Разве не для этого мы все тут собрались?» — спокойно спросила я их, подойдя к зеркальному столику, подкрасила губы помадой. «Детка, это будет аут», — тихо сказала Реджи Кори, и я увидела, как подруга закатила глаза. Не дожидаясь, их вышла из спальни, слыша громкие голоса и смех внизу. Надела на губы самую приветливую улыбку и начала медленно спускаться. Позади услышала торопливые шаги девочек. «Оливия, дорогая, как я рада тебя видеть!» Кристал вся светилась, даже не удосужилась обратить внимание на моих подруг, подошла ко мне и обняла. «Я тоже рада вас видеть, миссис Пейтон, мистер Пейтон и красавчик Лестер». Я оглядела каждого. Мой эпитет вдохновил как Кристал, так и папу, но остальные только поджали губы. «Не знаю, говорил ли тебе Хью, но мы забежали немного вперед и...» «Дайте угадаю, планируете нашу совместную жизнь с Лестером?» Перебила я ее и тепло посмотрела на мужчину, который только недовольно покачал головой. «Верно», — кивнула Кристал. «Давайте выпьем шампанского, пока не приехал Винсент. Он тоже приглашен». Влезла в разговор Патриция, и Дороти передала мне бокал. «Правда? Так у вас с этим мужчиной все серьезно?» Удивилась Кристал и села на диван. «Лес, садись рядом». Она похлопала по месту, и он обреченно повиновался. Я расположилась на кресле, а Кори села рядом с Реджи, на другой диван, рядом с отцом Леса. Патриция и папа остались стоять. «Да, он сделал мне предложение, мы сейчас на стадии обсуждения». Довольно протянула я и отпила из бокала. «А вы еще не знакомы с моими лучшими подругами? Карина, Реджина. Мы все учимся на одном факультете, только специализацию у нас разная». Перевела я тему, но Кристал даже не повернулась в их сторону, игнорируя девушек. Мистер Пейтон что-то начал спрашивать у моих подруг, они с готовностью отвечали. А я смотрела на Леса, не веря, что он мог со мной так поступить. Я считала его другом. Он единственный из всех не был обделен человеческими качествами. «Я смотрю, все собрались». В гостиную вошел Тео. «Привет, братик!» Первой откликнулась я, и он мне подмигнул. Его взгляд не задержался на гостях, кроме Кори, которая подняла брови в немом вопросе. «Да, между ними точно что-то есть. Секс. Тут все помешаны на нем. Никакой любви, никаких чувств. Нас так научила жизнь, не открывать свою душу. Но меня, видно, это правило обошло стороной, ведь я с готовностью растаяла от признаний Гранда и снова попала в глупую игру». Пока гости поддерживали тему свадьбы Патриции и папы, допила шампанское, и оно придало мне силы. взяла другой бокал, глядя на всех, но не видя ничего. Звонок в дверь оповестил о последнем госте, Винсенте. И теперь мне предстояло включиться в этот мир. «Я сама, Дороти!» — крикнув, встала и поставила бокал на столик. В гостиной воцарилось молчание. Я чувствовала взгляды, которые были обращены мне в спину. «Как это привычно!» — продолжала улыбаться, когда открыла дверь. Но дыхание предало меня, как и обида внутри. Глаза затуманились, ведь на пороге стоял Грант, самодовольно улыбаясь. А на нем висела та блондинка из клуба. «Патриция, твой сын!» Отвернулась и пошла обратно в гостиную, пока остальные отходили от шока, от такого гостя. Заметила, как напряглись все, буквально все. Атмосфера накалилась до неузнаваемости вмиг. Я спокойно села обратно в кресло и взяла бокал шампанского. «Добрый всем вечер», — громко сказал Грант. «Хочу представить вам мою... девушку, Грант. Приличные люди это называют так». Несмотря на него, подала я голос. А Кристал спрятала довольную улыбку в бокале шампанского. «Спасибо, сестренка. Да, девушку. Я так отвык от этого, что чувствую себя неловко. Но это Кимберли или Кими», — сказал он и подхватил шампанское и передал его той шлюхе. Ревность. «Нет. Хватит. Не собираюсь я его ревновать. И меня не волнует то, что его рука поглаживает спину выкрашенной перекисью гусыни. Нет, мне наплевать». Новый звонок в дверь, и я улыбнулась, допив бокал до дна. «Теперь я покажу, что такое играть». «Мы ждем кого-то еще?» — спросил Грант. «К счастью, да», — ответила я и обошла пару, быстро подходя к двери. Открыв ее, изобразила такой восторг, что даже позволила себе обнять Винса. Он не ожидал такого приема и на секунду замер, но потом одной рукой обнял меня, поцеловав в щеку. «Вот это я понимаю, соскучилась», — улыбнулся он. «Очень», — отошла, давая ему пройти. Не заметила, как все гости вышли в холл, и теперь с интересом смотрели на нас. «Добрый вечер», — сказал папа и протянул руку Винсу. «Добрый вечер, мистер Престон. Я очень благодарен за приглашение», — вежливо ответил мой парень. «Это моя будущая мачеха, Патриция Кин, мама Гранда». Я показала на женщину, Винс подхватил ее руку и поднес к губам. «Что это, восхищенные вздохи позади?» «Да». «Съешь, Кин, подавись. Вот что такое принц». «Очень рада с вами познакомиться, Винсент. Я же могу к вам обращаться по имени?» Патриция смутилась и отняла руку. «Конечно. Я не знал, какое вино вы предпочитаете, поэтому приказал привезти несколько видов из нашего семейного погреба», — сказал он и сделал знак кому-то. Тут же в дом вошло двое мужчин, неся в руках пакеты. «Спасибо тебе, Господи, спасибо!» — хотелось вопить от злого выражения лица Гранда, от удивления Кристал. «Ты такой замечательный!» — промурлыкала я и взяла его за руку. «Все для тебя, красавица моя!» Он поднял наши сплетенные руки и оставил поцелуй на моей. «Мы сядем за стол?» — недовольно спросил Грант. «Ой, Винсент, проходите, что вы стоите в дверях?» Очнулась Патриция и показала на гостиную. Под общими взглядами мы прошли в комнату, и все снова расселись. Только теперь я осталась стоять вместе с Винсом, прижимаясь к нему, пока он обнимал меня за талию. Подруги подхватили бокалы с шампанским и едва сдерживали смех, как и Тео. Пока все представлялись, я поймала на себе яростный взгляд Гранда и такой же Лестера. Да они оба не в себе. Как стало жарко. «Винсент, мы так часто слышали ваше имя из уст Оливии, что вы стали нам как родственник», — рассмеялась Кристал. «О нем невозможно не говорить. Он же идеальный», — я бросила на своего парня взгляд полный восхищения. «Дорогая, я стараюсь таким быть только для тебя», — улыбнулся Винс. «И готов быть всегда рядом». Грант на это заявление открыто фыркнул и допил залпом бокал шампанского. Кристал нахмурилась, а Патриция расцвела. «Мистер Престон, все готово», — оповестила нас Дороти, указывая на столовую. «Задержись», — шепнул на ухо Винс и, кивая проходящим мимо нас гостям, крепче обнял меня за талию. Когда мы остались одни, я удивленно на него посмотрела. «Что за спектакль?» — зло процедил он. «С чего ты взял?» — нахмурилась я. «Оливия, я тебя предупреждаю. Не играй со мной». Он сжал мое запястье, так что я покривилась от боли. «Поцелуешь меня?» — нашла я выход, а брови Винса поползли вверх, и он медленно кивнул. «Если ты это делаешь, чтобы вызвать ревность в этом уроде, то...» Не дала ему договорить и свободной рукой обхватила его шею и заткнула его поцелуем. Он полный энтузиазма ответил на него, но слишком ожесточенно, грубо и неприятно. «Но разве у меня был выбор?» «Нет, никакого». Его язык с напором ворвался в мой рот, а рука крепче обхватила талию, прижимая к себе, явно давая понять, что он возбужден и так просто это не оставит. «Хм!» — кашлянула Дороти, и Винс оторвался от меня, сверля темными глазами. «Мы идем». Голос куда-то пропал, и я это практически пропищала. «Ты успокоился?» «Нет, еще больше завелся», — процедил он, проводя рукой по моей щеке. «Я уже знаю, какая ты будешь в постели, дорогая. Я с нетерпением жду этого, а сейчас готов поиграть по твоим правилам. Но в будущем — никогда». С этими словами он отстранился и схватил меня за руку и повел за собой. Страх сковал тело, и я нервно улыбнулась всем присутствующим в столовой. «Простите нас, мы увлеклись», — произнес Винс в полной тишине и предложил мне сесть на стул. Я кивнула ему и опустилась. Грант сидел напротив меня, едва сдерживая обуревающую его ярость. Мне казалось, что он не выдержит и просто разобьет что-то. «Это ты виноват, что я должна так поступать», — захотелось крикнуть. «Ты предал меня в который раз». Но я лишь улыбнулась ему и опустила голову на тарелку. «Тост за такой теплый семейный вечер», — предложил папа, и все подняли бокалы, салютуя ему. Едва могла проглотить напиток, он был готов вырваться обратно. Рука Винса опустилась на мое бедро и сжала ее. Я метнула на него раздраженный взгляд, а он сделал вид, что не понял меня. К счастью, перед нами начали расставлять салат, и эти стальные тиски меня отпустили. «Грант, как твои дела? Мы давно тебя не видели», — спросил любезно папа, а мне захотелось скривиться. «Лжец». «Замечательно. Живу и радуюсь», — холодно ответил он. «А как поживает моя семейка?» «Еще один лжец». «Скучаем по тебе», — нежно сказала Патриция. «Винсент, мы слышали, что свадебные колокола скоро не обойдут вниманием тебя?» — поинтересовалась Кристал, и я подняла голову, распахнув глаза от такой явной провокации. «Я надеюсь на это», — улыбнулся мой кавалер и взял бокал. «Предлагаю следующий тост за то, чтобы все мечты сбывались». И всегда звучал ответ «да». «Замечательный тост, Винсент», — похвалил его папа, и я нехотя подняла бокал. Винс чокнулся со мной, явно забавляясь этой ситуацией, а затем неожиданно поцеловал в губы. «Браво, вот это настойчивость!» — рассмеялся папа, и все подхватили аплодисменты. Все, кроме Кристал и Гранда. Не смотреть на него. Нельзя. Невозможно. И я опустила взгляд на тарелку, ковыряя салат. Началось бурное обсуждение каких-то последних светских новостей, вопросов о семье Винса. Он охотно распылялся и рассказывал, что он пэр Англии, вся его семья очень уважаема. После я уже не слушала. Я смотрела на предложенную рыбу и жалела ее. Зачем? Да просто чтобы представить на ее месте саму себя. Ведь скоро и я буду подана кому-то на ужин. И сегодня Винс показал себя с той стороны, которую я бы предпочла не знать. И отчего я уже корила себя, что вообще продолжаю с ним общаться. Необходимо сказать ему «нет» и переключиться на Леса. Винс меня действительно пугал. «Оливия, тебе задали вопрос», — отвлек меня от горести судьбы папа, и я подняла голову, моргнув. «Простите, не слышала», — ответила я. «Дорогая, у тебя спрашивали про ваш танцевальный номер с Грандом», — подсказал Винс. «Его не будет, ведь это уже не сюрприз, но готовит новое представление. Вы не разочаруетесь», — соврала я. «Лестер говорил, что вы часто обсуждаете предстоящую свадьбу и ходите в клуб вместе. Винсент, вы не ревнуете?» — усмехнулась Кристал. «Господи», — прошептала я. «Сложно ответить, миссис Пейтон. Посмотрите на мою красавицу, я ее даже к телефонной будке ревную», — хохотнул мужчина, а я закрыла глаза. «Не могу больше». Резко встала из-за стола, чем вызвала недоумение на лицах гостей. «Простите, скоро вернусь», — быстро произнесла и вышла из-за стола. Плакать. Хотелось отчаянно разреветься от этого напряжения. Я практически добежала до ванной комнаты и прижалась спиной к двери. Подойдя к зеркалу, посмотрела на свои лихорадочно блестевшие глаза, нездоровый румянец на щеках, что явно был свидетелем нервного состояния внутри. В дверь постучали. «Черт, я могу побыть одна?» «Я сейчас!» — громко ответив, включила воду. Но дверь распахнулась, и вошел Грант. «Мне не требуется помощь!» Я бросила на него злой взгляд и выключила воду. «Ты что творишь?» — процедил он. «Не твое дело, свали отсюда!» — прошипела я, вытирая руки. «Ливи, да, я вспылил, но я же пришел!» — недовольно произнес он. «Плевать! Все закончили!» Я попыталась обойти его, но он схватил меня за локоть и остановил. «Что за херня?» Его глаза резали меня, видно, передавая его мысли. «Я это тоже могу спросить. Что за девушка, с которой ты провел незабываемые минуты в туалете на своей квартире, а она вернулась в компанию, сказав, какой ты жеребец? А потом ты решил, что не особо-то она тебя удовлетворила, или вспомнил, что спор не окончен, и разыграл отличное шоу передо мной?» — выпалила я, вырвав руку. «Ты не выиграешь спор. Никогда!» «С ума сошла!» — прошипел он, хватая меня за плечи, встряхивая. «Что за бред ты несешь? Нет уже никакого спора, и я ни с кем не уединялся!» Он замолчал, а я покачала головой, печально усмехнувшись. «Отличное представление! Великолепное! Только уже не по мою душу!» «Это тебе твоя сука Кори наплела, верно? Да она меня ненавидит благодаря тебе», — продолжил он. «Еще скажи, что тебя не было в офисе, когда я звонила Лестеру, что вы не договорились уже тогда о плане. Это тоже неправда», — отступила от него. Его грудь быстро вздымалась, а лицо помрачнело. «Не можешь ничего сказать, верно? Потому что это ты отлично играешь, а я, идиотка, повелась. Но запомни, Кин, никогда больше не поверю тебе. Ты отчаянный лжец, и я тебя ненавижу. А теперь я спущусь к гостям и объявлю о помолвке», — ядовито сказала я. «Тогда и я сейчас же спущусь вместе с тобой и расскажу всем, что между нами было. И это только начало. И мне плевать на свадьбу матери. Такая жертва тебя устраивает?» Он снова схватил меня и силой прижал к двери. «Да, я был там. И Лес хороший друг, в отличие от твоих сук. Я никогда тебе не врал. И приехал сюда только для того, чтобы... ради тебя. Да я всю жизнь хочу быть лучше, только ради тебя, дура тупая. Ты веришь всем, кроме меня. Устал доказывать тебе свою любовь. Если ты даже в нее не желаешь поверить, делай, что хочешь». С этими словами он натолкнул меня и вышел из ванной комнаты, оставляя после себя горький привкус во рту. И новое желание — заорать. Как мои подруги могли меня обмануть? И я хотела верить Гранду, отчаянно хотела. Но я не знала, боялась, мысли путались, не давая мне рационально думать и соображать. «Оливия!» — в ванну постучал Винс. А мне захотелось с разбегу войти головой в эту дверь. Но я натянула улыбку и открыла дверь. «Все хорошо», — спокойно ответила я, хотя сама себе удивилась, ведь внутренняя буря набирала обороты. «Уверена?» — усмехнулся он и предложил руку. Я с покорностью положила на его сгиб локтя свою. «Да, конечно», — кивнула я. «Тогда я бы хотел все прояснить». «Ты выйдешь за меня замуж?» — бесстрастно спросил он, пока мы шли по коридору. «Я не могу тебе ответить на этот вопрос», — сглотнув, произнесла я. «Я требую ответа и буду ждать только до свадьбы твоих родителей, иначе...» «Ты угрожаешь мне?» Остановилась и повернулась к нему наверху лестницы. «Предположим», — он сладко улыбнулся. «Зачем? Сначала расскажи, зачем тебе я?» — сухо спросила, смотря в ничего не выражающие темные глаза. «Хочу. Просто хочу. Такое объяснение устроит?» — усмехнулся он. «Нет». «Мне 31. Семья нашла мне невесту, но она страшная и толстая. А тут есть ты. Конечно, над манерами я поработаю, а во всем остальном ты идеально подходишь. И к тому же влюблен в тебя. Всегда привлекали стервы. А если они еще умные, то теряю голову», — издевался он. «Ты хамелеон», — задумчиво ответила я. «То ты нежный и заботливый, то тиран и урод. Так кто ты на самом деле? Может быть, гей?» «Что?» Его лицо вытянулось. «Не волнуйся, никому не скажу», — хохотнула я, наблюдая за сменой его эмоций на лице. Вот так я только могла узнать человека. И меня это не радовало. «Оливия, я не собираюсь быть ширмой твоим свиданием с этим ублюдком. У тебя неделя, чтобы дать мне положительный ответ. Иначе я расскажу твоему гранду маленькую тайну о твоем приезде. Представляю, как он огорчится», — выдал он, а я сжала губы. «Я приехала только на свадьбу», — процедила, сняв руку с его локтя. «Неужели? Тебе о чем-то говорит имя Редлайн Робертсон Лейтон?» — прошептал он у моего уха, а я нервно выдохнула. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — выдавила я из себя. «Как он мог узнать? Как? Кто ему сказал? Об этом не знает никто, кроме меня и Реда». «Ты отличаешься смекалкой, дорогая моя невеста. Так вот, я имел честь познакомиться с этим мужчиной, и он рассказал мне очень интересные вещи про ваше первое знакомство. А взамен просил уговорить тебя выйти за него замуж, дать ему еще один шанс. Но не смог мучить его, как ты. И послал его», — продолжал он, а я закрыла глаза. «Зачем?» — одними губами спросила я, смотря в холодные темные глаза. «Я хочу тебя. Всегда добиваюсь того, чего хочу. Бедная девочка. Такое бесчестие, и в 16 лет. Но не волнуйся, красавица моя, сохраню твою тайну. Возможно». «Я все равно не могу вспомнить, о чем ты говоришь», — продолжала гнуть я свое. «Оливия, Винсент, мы перешли в гостиную», — окликнула нас Патриция, и я готова была благодарить Бога за его проницательность. «Мы спускаемся, мисс Кин», — ответил за меня Винсент и сам взял мою руку и вернул на свой сгиб локти. «Улыбайся, дорогая моя, улыбайся. Я обожаю твои губы, и когда ты сияешь, а вернее играешь, так наслаждайся, красавица моя, этим представлением. Ты тут дива», — довольно сказал он и повел меня за собой. «Долбаный Ред! Как он мог предать меня? Как Винс смог пронюхать об этом? Об этом я нечаянно рассказала под медикаментами, и там только начал проходить практику Ред. Я была напугана. Я сама не понимала, что происходит. Никто об этом не знал, даже мама. Надо просто кормить его обещаниями». и после праздничного ужина улететь, оставить Винса с его маниакальной идеей и неверным ответом. Господи, да почему прошлое никак не отпустит меня? Пусть небеса рухнут к чертовой матери!